Вадим Глухарёв проснулся и тут же пожалел об этом. Ему снился такой замечательный сон. Так жалко, что этот сон прервался. В этом сне он набил кому-то морду и получил от этого огромное удовольствие. Реальность же его ничем не могла порадовать. Реальность была беспросветна. Первое, что он почувствовал, как только проснулся — жуткую, мучительную головную боль. Ну да, вчера он явно перебрал в том заведении. Как оно называлось? Яма? Или нора? Или берлога? Да какая разница? Важно, что он принял слишком много, и пойло, которое ему там наливали, было самого скверного качества. Надо же, а Борька говорил, что там наливают настоящие односолодовые виски. Ну, Борька-то известный придурок, ничего он не понимает. Ему что виски, что тройной одеколон, без разницы. А что было делать? Ему нужно было хоть как-то оторваться, отвлечься, отключиться от своих проблем. А проблем у него было выше головы. Начать с того, что эта стерва, его бывшая жена, вместо того, чтобы тихо сдохнуть или хотя бы исчезнуть с его горизонта, пытается качать права, претендует на его, Вадима, деньги. Да он скорее удавится, чем даст ей хоть копейку. Кстати, у него и денег-то нету. От этих мыслей головная боль накатила с новой силой. Вадим вспомнил знакомого по армии, Ваську Дятлова. Тот говорил, что голова у него никогда не болит. А чему там болеть, когда там одна кость? Вадим с трудом поднялся на ноги, добрел до ванной, встал под душ. От жестких горячих струй стало немного легче, хотя голова все еще болела. И вдобавок в ней зазвучал какой-то противный, назойливый звон. Не сразу, но Вадим все же понял, что этот звон существует не только у него в голове. Это звонил его мобильный телефон. Вадим вышел из ванной, нашел его, почему-то на полу в прихожей. И поднес к уху. «Глухарёв!» — прохрипел он по старой привычке. «Живой еще, Глухарёв!» — раздался в трубке смутно знакомый голос. «А ты, Глухарёв, не забыл, какой сегодня день?» «Какой?» — тупо переспросил Вадим, все еще не узнавая сиплый голос в трубке. «Совсем у тебя плохо с памятью, Глухарёв. Сегодня 15-е число». «Ну, 15-е!» — прохрипел Вадим, все еще не понимая. «И что с того?» «Это что ты мне клятвенно обещал сегодня все отдать, и с процентами». Только теперь до Вадима дошло, кто это звонит. Это был Степаныч, тяжелый, опасный человек. Говорили Вадиму не связываться с ним, не занимать у Степаныча денег, у кого угодно, только не у него. Но у Вадима не было другого выхода, больше никто ему не давал в долг, все знакомые знали его как облупленного. А деньги были нужны до зарезу. Вот и пошел он к Степанычу на кладбище. Тот работал там бригадиром. В его подчинении были трое мрачных, молчаливых землекопов и несколько узбеков-гастарбайтеров. «Степаныч!» — заныл Вадим. «Я отдам. Я все отдам. Обязательно. И проценты тоже». «Конечно, отдашь!» — невозмутимо ответил голос в трубке. «Мне всегда отдают. И знаешь почему?» «Почему?» — машинально переспросил Вадим, хотя и знал, что не надо этого делать. «Потому что те, кто не отдал, давно уже вычеркнуты из списка». «Из какого списка?» «Не догадываешься? Я думал, ты более догадливый. Из списка живых, Глухарёв. Те, кто мне не отдал, похоронены вторым номером. Знаешь, что это значит?» Вадим знал, что это значит. Вторым номером на кладбище у Степаныча хоронили трупы, от которых нужно было избавиться. Накануне официальных похорон эти трупы закапывали в свежевырытую могилу. Присыпали сверху землей, на следующий день в той же могиле, поверх второго номера, хоронили законного покойника. И о втором трупе можно было забыть навсегда. «Степаныч!» — прохрипел Вадим. «Степаныч, можешь не беспокоиться, я все тебе отдам. Дай мне только неделю, я тебя очень прошу». «А что мне беспокоиться? Это тебе нужно беспокоиться. Беспокоиться и торопиться. Неделю я тебе не дам. Неделя — это слишком много, но 3 дня, так и быть, дам. Запомнил, Глухарёв? 3 дня, и ни одной минутой больше. Если через 3 дня не отдашь вместе со штрафом за просрочку, все, можешь готовиться к погребению. Правда, венка от друзей и родственников я тебе не обещаю». Вадим хотел что-то ответить, но в трубке уже звучал прерывистый сигнал отбоя. «Что же делать-то? Где достать денег?» «Степаныч — человек конкретный, он шутить не будет». Вадим тупо смотрел на телефон, И вдруг тот снова зазвонил. В голове у него мелькнула дикая надежда, что Степаныч передумал и звонит, чтобы дать ему больше времени. «Как же? Жди. С какого это перепугу?» Тем не менее, Вадим с непонятной надеждой схватил телефон, поднес к уху, проговорил. «Да, Степаныч?» «Это не Степаныч», — отозвалась трубка. «Это Аркадий Борисович. Аркадий Борисович Варшавский. Вы не забыли, господин Глухарёв, что должны мне денег?» «Вот чёрт, этого ещё не хватало». Варшавский был его адвокат. Вадим нанял его, чтобы отбояриться от своей бывшей жены. Посоветовали люди нанять этого прохиндея. Он, дескать, по алиментам спец великий. Кого хочешь, отмажет. А простой-то адвокат ничего сделать не сможет. Закон насчёт алиментов строг. Всегда, мол, на стороне матери. Вадим так был зол на бывшую, что поклялся. Ни копейки она с него не получит, ни метра площади. Вот и нанял этого Варшавского. Пока тот со своим делом управлялся неплохо, но тоже, как и все остальные, требовал денег. Деньги, деньги. Всем нужны его деньги. А как раз денег-то у Вадима и не было. «Вы меня слушаете, господин Глухарёв?» — напомнил о себе адвокат. «Слушаю, слушаю», — мрачно отозвался Вадим. «Так вот, вы мне ещё не выплатили вторую часть аванса, а вы должны были выплатить её ещё позавчера. Да-да, я забыл, закрутился. Так вот, я вам напоминаю, раз уж у вас проблемы с памятью, сегодня истекает срок подачи апелляции. Если вы больше не заинтересованы в результате...» «Я заинтересован, заинтересован», — проворчал Вадим. «Я заинтересован, чтобы этой сучке ничего не досталось». «А если вы заинтересованы...» — тянул адвокат занудным протокольным голосом. «То извольте заплатить остаток суммы, иначе я снимаю с себя всякую ответственность. Я заплачу, заплачу». И Вадим нажал кнопку отбоя. Руки тряслись, в голове со скрипом крутились какие-то ржавые шестерёнки. Адвокат — это так, ерунда. По сравнению со Степанычем — пустое место. Хотя, конечно, очень хочется нагадить этой сучке, бывшей. Хочется подложить ей свинью. Но это сейчас не самое главное. Не самое главное, но это было последней каплей. Вадим мысленным взором оглядел свою жизнь. Ещё совсем недавно всё у него было хорошо, всё ладилось. У него были друзья, был собственный бизнес. Не слишком крупный, но вполне успешный. Вадим занимался вывозом мусорных контейнеров. Раньше, конечно, было другое — перегонка машин, ещё кое-что. Но этот бизнес Вадим создал собственными руками, как говорится, с нуля, и очень себя за это уважал. Но тут, как назло, разразился кризис. Вроде бы его мусорного бизнеса это не должно было коснуться. Мусор, он всегда мусор. Но из-за этого кризиса всё зашевелилось, и в его сферу влезли крупные игроки, сбили цены. А расходы, наоборот, выросли. Взять тот же бензин. Денег стало не хватать. Вадим экономил на чём мог, даже курить стал меньше. А Ирка, зараза, постоянно требовала денег на себя и на своего спиногрыза. Вот ещё тоже, дети. Для чего они вообще? Пока маленькие, орут только. Бабы рожают, чтобы потом из мужиков деньги тянуть. А как вырастут деточки, тоже денег им подавай. Дурак он был, что на Ирке женился, когда она залетела. Всю жизнь она ему заела. Но сама-то она не очень много тратила. Надо отдать ей справедливость. Но ребёнку вечно что-то было нужно. А когда Вадим стал урезать её расходы, она начала качать права. «Да кто она такая?» «Если ты живёшь на содержании мужа, ты должна вести себя соответственно. Ты должна мужу в рот смотреть и делать, как он велит. И слова лишнего не говорить. А если муж тебе под горячую руку и залепит пару оплеух, так ты должна к этому относиться с пониманием, потому как муж тяжело и много работает и имеет право дома расслабиться». Дела шли всё хуже, и Вадим должен был найти того, кто в этом виноват. Но не он же сам. А кто ещё был рядом? Только она. Ирина. А значит, она и виновата во всём. А значит, она и должна понести ответственность. Она должна заплатить за его несчастье. Это её поведение стало последней каплей. При этих словах Вадим понял, что ему просто необходимо выпить. Выпить, чтобы избавиться от противной дрожи в руках. Выпить, чтобы остановить мучительное вращение ржавых шестерёнок в голове. Короче, чтобы стать человеком. А в доме ни капли. Он на всякий случай проверил холодильник, шкафы на кухне. Нет, память его не подвела. Всё, что можно, давно было выпито. Придется выйти». Вадим постарался взять себя в руки, оделся, закрыл квартиру. На лестнице он столкнулся с соседкой. Старая корга вела на прогулку такую же старую, облезлую собачонку. Шавка при виде Вадима залилась истерическим лаем, который перешел в астматический кашель. Старуха с застарелой ненавистью взглянула на Вадима, подхватила собачонку и прижалась к стене. Вадим зыркнул на нее, прошел мимо. На улице было скверно. С неба сеялась какая-то дрянь. Люди навстречу попадались с исключительно мерзкими рожами. Наконец он увидел впереди вывеску какого-то питейного заведения. Зашел. Заведение было довольно чистое, но это значило, что не самое дешевое, а денег у него было в обрез. Впрочем, искать что-то другое он уже не мог. Вадим подошел к стойке, вскарабкался на высокий табурет. Перед ним тут же возник длинноволосый красноглазый упырь, здешний бармен. «Что будем пить?» — осведомился он простуженным голосом, объяснившим красные глаза. «Коньяку!» — прохрипел Вадим. Перед ним тут же возник пузатый бокальчик с янтарным напитком. Вадим торопливо опрокинул его в рот, выпил, не чувствуя вкуса. Нужно было еще, но бармен-скотина смотрел выжидающе, хотел денег, как все они. Вадим порылся по карманам и едва наскреб на одну рюмку. Скверно. Тут рядом с ним прозвучал какой-то странный, неживой голос. «Что, Вадик, плохи дела?» Вадим быстро взглянул, кто это лезет. Хотел огрызнуться, но увидел сутулую фигуру на соседнем табурете, опущенный на глаза капюшон, тускло горящие из-под него белёсые глаза. И огрызаться расхотелось. Кроме того, захотелось понять, откуда этот тип знает его имя и нельзя ли хотя бы выпить за его счет. А белоглазый словно мысли его читал. Повернувшись к бармену, он протянул своим неживым голосом. «Ещё коньяку моему другу». Тут же перед Вадимом возникла вторая рюмка. Он торопливо выпил и на этот раз ощутил тепло и золото коньяка и даже почувствовал, как это тепло, ненадолго задержавшись в желудке, разлилось по всему телу. «Полегчало?» — сочувственно осведомился белоглазый. Вадим подозрительно взглянул на него, прохрипел. «Мы раньше встречались?» «Конечно», — подтвердил сосед. «Не далее, как вчера, в этой, как ее, берлоге или норе». Это вписывалось в собственные воспоминания Вадима, хотя он и не мог вытащить из глубин вчерашнего вечера этого белоглазого. Ну да и черт с ним, поставил выпивку, и ладно. А белоглазый продолжал. «Что, совсем плохие дела? Хуже не бывает». Неожиданно для самого себя признался Вадим. «Бывает», — возразил белоглазый. «Как бы ни было плохо, всегда может быть еще хуже. Скажем, если похоронят вторым номером». «Ты откуда про это знаешь?» Вадим понизил голос и испуганно взглянул на собеседника. «Так ты же сам вчера мне жаловался в этой самой берлоге». У Вадима промелькнула какая-то беспокойная мысль, но он ее тут же задвинул подальше и сказал о более насущном. «Мне бы еще рюмочку. Нет проблем». Белоглазый только мигнул бармену, и перед Вадимом тут же появилась очередная рюмка. Как ни странно, третья рюмка не доставила той радости, что вторая. Зато она развязала язык Вадима, и он выложил собеседнику все свои проблемы, как будто вывалил перед ним содержимое наспех собранного чемодана. Тот слушал внимательно и даже, кажется, сочувственно. Хотя какое сочувствие могло быть в этих белёсых глазах? Правда, у Вадима было смутное чувство, что все это его странный собеседник уже знает. Хотя откуда бы? «Ну вот», — проговорил Вадим, закончив исповедь. «Такие дела. Так что остается мне только в петлю. Ну, или там бритвой по венам полоснуть». «Ты что, девчонка сопливая? В петлю, по венам!» — передразнил его белоглазый. «Ты мужик, значит, должен до конца бороться». «Да тебе легко говорить», — вздохнул Вадим. «Степаныч мне всего 3 дня дал, чтобы вернуть деньги. А где я их за 3 дня найду?» Вадим не стал уточнять, что не нашел бы денег и за 3 недели, и за 3 месяца. Да если честно, и за 3 года не нашел бы, потому что найти деньги — это вообще задача нереальная. Деньги можно только заработать или украсть, но Вадим не по этой части. Не то чтобы кража не соответствовала его моральным убеждениям, у него просто не было соответствующей квалификации. Но длительный срок отодвинул бы проблему в неопределенное будущее, а значит, как бы решил ее. «Тебе легко говорить», — повторил Вадим и опасливо взглянул на Белоглазого, потому что тот молчал как-то очень выразительно. Молчал так, как будто в этом молчании были ответы на незаданный Вадимом вопрос. И Белоглазый подтвердил эту смутную догадку. Он придвинулся ближе к Вадиму, понизил голос и проговорил своим странным неживым голосом. «А может, я тебе помогу? Чем это?» Ощетинился Вадим, который знал на богатом опыте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да и то сыр этот черствый и заплесневелый. «Я помогу тебе решить сразу два вопроса — заработать денег и насолить твоей бывшей, Ирине». «Как это?» «Слушай и не перебивай. У Ирины есть одна вещь, которая мне очень нужна. Так вот, если ты эту вещь достанешь и принесешь мне, я заплачу тебе хорошие деньги. Такие, что ты сможешь расплатиться со Степанычем и еще останется». «Что за вещь?» — осведомился Вадим. Он сильно сомневался, что у этой сучки может быть что-то ценное. Откуда? Он бы наверняка знал. Наверняка знал и давно прибрал бы к рукам. «Я тебе скажу, что за вещь», — продолжал Белоглазый едва слышно. «Только ты должен уяснить два важных момента. Во-первых, как только ты эту вещь получишь, ты сразу же отдашь ее мне. У тебя и в мыслях не должно быть как-то иначе с ней поступить. Иначе...» Белёсые глаза под капюшоном сверкнули, и Вадим почувствовал, как волосы у него на голове зашевелились. «Пожалуй», — опасливо подумал Вадим, — «этот белоглазый будет пострашнее Степаныча. И не делает ли он очередную ошибку, связываясь с ним? Но другого выхода у него все равно нет». «И второй момент», — продолжил белоглазый. «Чтобы получить ту вещь, тебе придется изменить свое поведение». «Как это?» — возмутился Вадим. «Ты вечно прёшь напролом, орёшь на бывшую, угрожаешь ей». «Так если она такая сука?» «Постой». Белоглазый поднял руку. «Так ничего не получится. Она тебя и близко не подпустит. Нужно проявить хитрость, сделать вид, что ты изменился. Готов пойти на компромисс. Тогда она расслабится, и ты сумеешь добиться своего. Сумеешь?» «Сумею», — протянул Вадим, сообразив, что в словах Белоглазого есть своя правда. «Так вот, теперь я скажу, какую вещь ты должен забрать у Ирины и принести мне. Это колокольчик». «Колокольчик?» — удивленно переспросил Вадим. Он подумал, что Белоглазый шутит, хотя на шутника он не очень похож. «Колокольчик», — повторил его собеседник, быстро огляделся и заговорил еще тише. Вадим заставил себя собраться и слушать внимательно, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Ия взглянула на часы и поняла, что рабочий день закончился уже 10 минут назад. Надо же, а она и не заметила. Раньше она следила за минутной стрелкой, с трудом дожидаясь заветного мгновения. А сегодня? Сегодня день пролетел незаметно. Почему бы это? Что изменилось? Она не стала додумывать эту мысль до конца, быстро собрала сумку, вышла на улицу. Погода к вечеру удивительно изменилась, небо стало легким и прозрачным, почти как весной. Даже выглянуло робкое осеннее солнышко. Редкий гость на северном небосводе. Ия шла по набережной легкой пружинистой походкой и думала, что же с ней такое происходит, почему у нее так легко на душе. Не радостно, нет, чего нет, того нет, но легко и беспечально. Как не было уже очень давно. Как будто она несла на плечах тяжелый рюкзак и вдруг сбросила его, поняла, что этот груз ей совершенно не нужен. Что же с ней такое? Жизненного, женского опыта у нее было маловато. Вместо него она накопила книжный опыт. Судьбы героинь классической литературы заменяли собственную судьбу. И исходя из этого книжного опыта, она подумала бы, что влюблена, но ничего подобного. Наоборот, она избавилась от ненужной, глупой, мучительной влюбленности, как от того самого тяжелого, бесполезного рюкзака. Заодно избавилась от пустого страха перед жалкой и вздорной начальницей. И я огляделась. Чудесный вид, освещенный последними лучами вечернего солнца, стал еще прекраснее. Набережная Мойки была безлюдна. Она невольно вспомнила, как здесь же, на этом самом месте, на нее напал какой-то наркоман, от которого ее спасла собака. И тут же, как по заказу, рядом раздалось радостное ворчание, и к ней подбежал огромный светло-песочный зверь, шумно пыхтя и мотая лобастой головой. «Здравствуй, Рудик», — проговорила Ия, оглядываясь в поисках хозяина. «Ты опять убежал?» Рудик радостно взлаял, встал лапами на ее пальто и облизал лицо Ии горячим шершавым языком. Ия с трудом удержалась на ногах, отступила к стене и растерянно проговорила. «Ну, это уже перебор. Я тебе тоже, конечно, рада, но все же вот так сходу лезть с поцелуями?» Тут рядом раздались быстрые шаги, и задыхающийся голос проговорил. «Ты что же устраиваешь, волчья сыть? Ты что себе позволяешь? Девушка, не бойтесь, он вам ничего не сделает. И извините его, пожалуйста, он вообще-то воспитанный, а тут вдруг вырвался. Извините, я его сейчас оттащу». «А где же Валерий Александрович?» Пропыхтела Ия, с трудом избавившись от приставаний Рудика и разглядев высокого бледного мужчину, в лице которого было что-то удивительно знакомое. «Он в больницу попал», — проговорил мужчина, схватив, наконец, пса за ошейник и оттащив от Ии. «В больницу?» — выдохнула девушка. «Что-то серьезное? «Сердце. Сейчас ему уже лучше». «А вы кто же?» «Я племянник его. Он попросил меня пока пожить у него, присмотреть за Рудиком». В глазах незнакомца... «Незнакомца ли?» — промелькнуло узнавание, и он неуверенно проговорил. «И я. Ия Светлова. Это ты?» И тут она тоже узнала его. Это бледное унылое лицо и эта смешная присказка — волчья сыть. Как будто из какой-то былины или народной сказки. «Петя? Петя Чистяков?» Петя учился на одном с ней курсе, и иногда Ии перехватывала его взгляд. Какой-то жалкий, жалобный. Или ей так казалось? Но тогда было не до него. Тогда как раз в ее жизни появился Арсений Николаевич. «Ия», — повторил Чистяков. И глаза его стали жалкими, как тогда, на первом курсе. «Ия, ты совсем не изменилась». «Ты так считаешь?» Ия взглянула на него насмешливо, но тут же устыдилась, пригасила насмешку, потупилась. «А по-моему, я очень изменилась». И тут же ахнула, заметив разводы грязи на пальто. «Во всяком случае, мое пальто очень изменилось». «Ой». Петя смутился, повернулся к псу и сердито проговорил. «Рудик, волчья сыть, у тебя что, совсем нет совести?» «Не ругай его, мы с ним старые друзья, он просто очень необузданный». «Вот именно, необузданный, вон как твое пальто изгваздал». «Да, пальто хорошо бы почистить», — вздохнула Ия. «В таком виде в общественный транспорт входить неудобно». «А знаешь...» Глаза Чистякова вспыхнули. «Давай зайдем в квартиру Валерия Александровича. Это ведь совсем рядом. Почистим пальто, поговорим». На его лице снова проступило привычное смущение, и он добавил. «Ты только не подумай ничего плохого». «Да я и не думаю ничего такого». И искоса взглянула на него. Все такой же робкий, неухоженный, неуверенный в себе. А в лице и фигуре уже проступают черты преждевременной старообразности. Хотя ему всего 30. Впрочем, как и ей. И, наверное, у нее в лице тоже присутствует эта преждевременная старообразность. И пальто ее, если честно, слова доброго не стоит. Давно пора выбросить его, докупить что-то помоднее и покрасивее. Да, но все же до дома в нем нужно доехать, а в таком грязном и правда стыдно. «Я и не думаю», — повторила она. Хотела добавить, в том, что он имеет в виду, вообще-то нет ничего плохого. Но решила, такие слова еще больше смутят Петю, и промолчала. «Ну так зайдем. Чистяков заглядывал ей в глаза, как собака в глаза хозяина, и Ия согласилась. Вычистит пальто и поговорит с Петей о прошлом. Даже интересно. Кто был разочарован таким поворотом дела, так это Рудик. Он-то рассчитывал еще немножко погулять, тем более, что к ним присоединилась Ия. Но Петя проявил неожиданную строгость. Покрепче прихватил поводок, и они свернули в подворотню. Подъезд Валерия Александровича был в первом дворе, а двор был чистый и ухоженный, как многие дворы в золотом треугольнике. Вымощен плиткой, украшен цветниками. Еще не отцвели последние астры и ноготки. Тут и там стояли скамейки и нарядные фонари на кованых столбиках. Петя открыл подъезд ключом. Рудик сделал вид, что не понимает никаких намеков, и попытался увильнуть в конец двора. Но Чистяков был непреклонен и втащил пса в подъезд, несмотря на его сопротивление. Войдя в прихожую, Рудик привычно остановился на коврике. Петя наклонился, обтер псу лапы. Только после этого пес потрусил на кухню и улегся на матрасике. Квартира у Валерия Александровича была тоже хороша. Просторная, с высокими потолками, с темным старинным паркетом и мебель соответствующая. «Красное дерево, первая четверть XIX века», — отметила Ия опытным взглядом искусствоведа. На стенах висели несколько пейзажей маслом и десяток старинных гравюр. В застекленных шкафах стояли старые книги в темных тисненных переплетах. «А кто он по специальности?» — спросила Ия, оглядевшись. «Я имею в виду Валерия Александровича». «Вообще-то он конструктор. Всю жизнь проектировал авиационные двигатели, но очень интересовался историей. Особенно историей искусства. И меня-то он заразил этой своей страстью». «А он не женат?» Задала Ии непременный женский вопрос и тут же поспешила оправдать свой интерес. «В квартире не чувствуется женской руки?» «Не женат. И никогда не был. У него в молодости был какой-то бурный роман, плохо закончившийся. И после этого он не хотел жениться. Хотя разные женщины у него были». «Кто бы сомневался? Ну, давай!» Спохватилась Ия, почувствовав смущение Чистякова. «Давай уже почистим пальто. Да я пойду. Мне вообще-то пора». Петя помог ей снять пальто и куда-то убежал, наверное, за щетками. Потом его голова высунулась из двери, и он смущенно проговорил. «Может быть, кофе выпьем?» В глазах Чистякова снова было то жалкое, умоляющее выражение, которое Ия помнила с институтских времен, и она не смогла отказаться. «Ну ладно». Петя оживился, загремел чем-то на кухне, потом влетел со щеткой в руках и бросился к пальто. «Стой!» — остановила его Ия. «Надо дать ему подсохнуть, а то только размажешь грязь. А мы как раз пока выпьем кофе, если твое предложение еще в силе». «Да, конечно». Он снова метнулся на кухню, и я прошла за ним. Кухня, в отличие от остальной квартиры, была вполне современная. Никакого 19 века, исключительно 21-й. Бытовая техника сверкала хромом, как операционная или кабина космического корабля в фантастическом фильме. Кофеварка дизайном и количеством кнопок напоминала пульт управления этого самого корабля. Несчастный Петя мучительно пытался разобраться в этих кнопках. «А обычной джезвы у твоего дяди нет?» — осведомилась я. «Должна где-то быть». Петя снова заметался по кухне. Ее протянула руку и тут же ловко выхватила у него из-за спины красивую медную джезву, покрытую филигранной резьбой. «Вот же она!» «Ох, правда!» Петя покраснел. Начал насыпать кофе и, конечно, рассыпал. «Давай уж я сама». Ия забрала у него джезву и банку с кофе, насыпала две ложки, налила воду, поставила на плиту. Петя тем временем достал чашки, коробку конфет, печенье. С этим он справился без труда. Ия вспомнила, что еще в институтские времена он был удивительным сладкоежкой. Наконец кофе был готов и разлит по чашкам. Они сели за стол. Петя смущался, прятал глаза, ронял то ложечку, то сахар, едва не расплескал свой кофе, развернул шоколадную конфету и умудрился перемазаться шоколадом, отчего еще больше смутился, даже покраснел, как ребенок. Чтобы помочь ему справиться со смущением, Ия спросила: «А ты где сейчас работаешь?» Петя оживился, поставил чашку и увлеченно заговорил: «Я все это время работаю в Институте культуры Востока, в отделении средневекового Китая. Занимаюсь культурой эпохи Мин. Ты не представляешь, как это интересно. Ведь в эту эпоху Китай практически прекратил все контакты с внешним миром. Так что европейские ученые могли получать информацию о Китае только косвенным путем. Скажем, по изображениям на фарфоровых вазах, которые попадали в Европу через Японию. Например, по изображениям на этих вазах удалось выяснить, какие плодовые деревья выращивали в Китае, какие орудия использовали при возделывании земли». «Да, это очень интересно». И ненароком взглянула на часы. «Ох, извини, я все о себе. А ты как живешь? Где работаешь? Ты замужем?» «Живу с мамой, работаю здесь неподалеку, в маленьком музее. Музей-квартира одного советского художника. Не замужем. Впрочем, ты мог заметить, что у меня нет кольца». Она смутилась, открыла сумочку, достала пачку бумажных салфеток, чтобы вытереть губы. При этом на стол случайно выпал завернутый в шелковый лоскуток колокольчик. Шелк развернулся, колокольчик издал негромкий протяжный звук. И ей показалось, что от этого звука на кухне стало светлее. «Что это?» Петя протянул руку к колокольчику, осторожно взял его. «Откуда это у тебя?» «Случайно попало», — уклончиво ответила ей. «Случайно?» Глаза Пети полезли на лоб. «Как такая вещь могла попасть к тебе случайно? Даже в нашем институте такого нет, а у нас очень большая коллекция бронзы эпохи Мин». «Ты хочешь сказать?» Ия недоверчиво взглянула на колокольчик, потом на Чистякова. «Ты хочешь сказать, что этот колокольчик представляет собой какую-то историческую ценность?» «Огромную». «Ты уверен? А я думала, что это современный ширпотреб, подделка для туристов». «Ну уж нет». Петя бережно повернул колокольчик, осмотрел его с разных сторон и повернулся к Ие. Глаза его блестели. Раньше она не замечала у него такого блеска. «Конечно, чтобы сделать точную датировку, нужна полноценная научная экспертиза с привлечением современных технических средств. Но я уже сейчас могу уверенно сказать, что это — колокольчик раннего периода эпохи Мин. Скорее всего, начало 16 века по европейскому летоисчислению. Больше того». Он еще раз повернул колокольчик вокруг оси, внимательно разглядывая надпись на его ободке. «Больше того, мне кажется, это вообще уникальный артефакт, один из тайных колокольчиков генерала У». «А это еще что такое?» «В начале 16 века восточные провинции Китая были охвачены восстанием. Во главе этого восстания был мятежный генерал У. Он окружил себя даосскими монахами, адептами тайных знаний. Старинная легенда говорит, что один из этих даосов отлил 4 волшебных бронзовых колокольчика, на каждом из которых была написана часть могущественного заклинания. Та же легенда гласит, что если заставить звучать одновременно эти 4 колокольчика и в то же время прочесть написанное на них заклинание, можно обрести сверхъестественную силу». «Неужели ты веришь таким легендам?» «Конечно, я не верю в сверхъестественные силы. Однако есть достоверные сведения о том, что колокольчики генерала У на самом деле существовали. Скорее всего, генерал вручал эти колокольчики своим доверенным лицам. Это было что-то вроде мандата, что-то вроде личной печати генерала. Один из них был подробно описан знаменитым голландским исследователем Китая Ван дер Маасом, сотрудником Восточного музея в Амстердаме, другой — профессором Берлинского университета Тизенгаузеном. Их описание очень похоже на этот колокольчик». И я вдруг, сама не зная почему, захотела возражать Чистякову, спорить с ним. Захотела сбить с него эту самоуверенность специалиста. Лучше уж пусть вернется то его жалкое, растерянное выражение, к которому она уже привыкла. «Похоже?» — проговорила она недоверчиво. «Чем же они похожи? Ты ведь сам сказал, что без научной экспертизы нельзя даже точно определить, когда этот колокольчик был сделан». «Ну, в известной степени», — замялся Петя. «Но ты же понимаешь, я все-таки специалист. Мне очень часто приходилось иметь дело с подлинной бронзой эпохи Мин. И я знаю ее особенности. Видишь, вот эта едва заметная шероховатость металла на внешней стороне ободка. Это следствие использовавшейся тогда технологии бронзового литья». «Ну так это целая эпоха, а ты говоришь о конкретных колокольчиках». «Ну да, однако главное, вот эта надпись на ободке. Она удивительно соответствует тому, что я читал о тех колокольчиках». «Надпись?» Ия не смогла скрыть жгучий интерес. «Ах, ну да, ты ведь читаешь по-китайски? А что же на нем написано?» Петя бережно поднял колокольчик и прочитал нараспев. «Проплывут облака в синеве предрассветного неба, и луну укроет туман, как вуаль красавицы лик». «Красиво!» — вздохнула Ия, забирая у него колокольчик. И, вглядываясь в рисунок иероглифов, как будто надеясь, что они откроют ей свою тайну, которую хранили сотни лет. «Красиво, но ведь это просто стихи. А ты говорил, что на колокольчиках генерала У написаны могущественные заклинания». «Да, конечно. Но китайцы, особенно в те далекие времена, считали, что поэзия сродни волшебству». «Ну, положим, так считали не только китайцы». «Тем более. Так что заклинания, написанные на заветных колокольчиках, наверняка и были стихами. Во всяком случае, и Ван дер Маас, и Тизенгаузен говорили о стихах». «Ну, этого еще недостаточно, чтобы однозначно считать, что мой колокольчик тот самый», — продолжала спорить ее. «Конечно, недостаточно», — горячо подхватил Петя и умоляюще взглянул на нее. «Но вовсе не так, как тогда, на первом курсе». «И я». «Ты должна отдать мне этот колокольчик. Я проведу все необходимые исследования и смогу точно сказать, является ли этот колокольчик одним из тех». Он еще не договорил, а его руки уже снова, будто против воли, потянулись к колокольчику. «Нет». И с неожиданным волнением придвинула вещицу к себе, завернула в шелк. «Нет, об этом не может быть речи». Она тут же смутилась своей горячности и пояснила более мягким тоном. «Это ведь не моё. Ты сам понимаешь, что я не могу вот так запросто отдать тебе колокольчик». И Петя тоже смутился. Виновато опустил глаза. «Да, конечно, я понимаю, прости. Но если бы ты могла дать мне его, хоть ненадолго, это было бы грандиозным прорывом в науке. И для меня лично. Впрочем, как знаешь». В Петиных глазах, в самой его позе, было такое сожаление, такое разочарование, что ей почувствовала неловкость из-за своего обмана. Но она не могла пересилить себя, не могла отдать ему этот колокольчик. Внезапно она поняла, что связана с ним какими-то прочными узами, как живым и близким существом. Чтобы как-то смягчить, загладить свою невольную грубость, чтобы справиться с внезапно возникшей неловкостью, она задала ему новый вопрос. «А где сейчас те колокольчики? Ну, те два колокольчика, которые нашли ученые?» «Хороший вопрос. Те два колокольчика, о которых я говорил, исчезли при таинственных обстоятельствах. Скорее всего, они были украдены неизвестными. Так все же, откуда у тебя этот колокольчик?» «Ну, он случайно обнаружился в запасниках нашего музея», — ответила я, отводя глаза. «Случайно? В запасниках?» Голос Чистякова прозвучал недоверчиво, но настаивать он не стал, только добавил. «В любом случае, будь с ним очень осторожна. Береги его, это очень ценный артефакт. И вот так запросто в сумочке я бы все же носить его не стал». «Учту я, учту». И я вспомнила вдруг того жуткого белоглазого наркомана, который напал на нее в подворотне. Он все шипел: «Отдай мне его, отдай». Так, возможно, он имел в виду колокольчик? Тогда ее спас Рудик. Но ведь как-то этот колокольчик попал к ней в сумку. И ей знает, что он непростой. Благодаря ему она теперь обладает особенным зрением. Она видит людей как бы изнутри, чувствует их. Нет, она никому этот колокольчик не отдаст, будет его беречь, как зеница ока. «О чем ты думаешь?» — Петя спросил и смутился. И я поглядела на часы и ахнула. «Господи, как уже поздно, мне давно пора идти, мама, наверное, беспокоится». Убирая колокольчик в сумку, она взглянула на мобильник. Так и есть, мама звонила несколько раз, а она... Как поставила на работе телефон на вибровызов, так и забыла включить звонок. «Мы с Рудиком тебя проводим, темно уже». Засуетился Петя, и снова в глазах его и я уловила жалкое выражение. Хотя, теперь, когда она стала гораздо прозорливее, когда многое стало видеть гораздо яснее, Петин взгляд показался ей вовсе не жалким, а просто очень грустным. «Он боится, что я сейчас уйду, и мы снова расстанемся на много лет», — сообразила я. «А сказать об этом прямо стесняется». В прихожей Рудик боднул ее лобастой головой и поглядел умильно, держа в зубах поводок. «Нет уж», — сказала ей твердо. «Ты на улицу точно не пойдешь. Еле пальто очистила». «Точно», — Петя повеселел и щелкнул пса по носу. «Посиди дома и подумай о своем поведении». Рудик рыкнул было сердито, потом поглядел на них внимательно и ушел в комнату. «Только до маршрутки», — рассмеялась я. «А то он за твое отсутствие такое в квартире устроит». На улице она взяла Петю под руку, отчего он нервно вздрогнул. Ей стало смешно. «Мы тебя завтра с Рудиком утром будем ждать», — сказал Петя, махнув рукой проезжающей маршрутке. «А если дождь?» «Все равно», — сказал он. «Хоть проливной ливень, хоть гроза, хоть град, хоть снег». Перед ее глазами встала трогательная картина. Петя с собакой стоят на остановке по колено в воде. Или на улице завывает метель, а они все равно стоят, и вот уже на остановке два сугроба. Нет, пожалуй, Рудик не выдержит. «Пожалей собаку», — сказала она. «Можно же позвонить». Как всегда, мама встречала ее у порога, но на этот раз на лице не играла приветливая улыбка. «Где ты была?» — спросила она, сложив руки на груди. «Куда ты пропала?» Будь это хотя бы вчера, я тут же стала бы извиняться и оправдываться. Теперь же просто удивилась маминому тону. Что такого случилось? Но задержалась она на час или на два. Что она, маленькая девочка, чтобы так за нее волноваться? Да и не поздно совсем, 10-й час всего. Отчего мама вечно ее опекает и проверяет? Просто тотальный контроль какой-то. Однако ссориться с мамой не хотелось. Рассказывать ей про Петю ей тоже не станет. Тогда нужно будет рассказать и про колокольчик. А уж этого не будет. Колокольчик — это ее, совсем личное. Про это никому говорить нельзя. Директриса задержала на работе. И я наклонилась, расстегивая сапоги, чтобы мама не смогла ничего прочитать по ее лицу. «Не ври!» Мамин голос прозвучал резко, как хлыст. «Я звонила в музей, там никого нет. А директриса сегодня вообще с обеда на каком-то совещании». «Ах, вот как!» И я выпрямилась и поглядела маме в глаза. И увидела своим новым зрением, что мама очень обеспокоена. Но вовсе не тем, что ей задержалась на полтора часа. Она волнуется о другом. Мама увидела в ее взгляде что-то такое, отчего тут же сменила тактику. Мама действительно прекрасно знала свою дочь. «Так где же ты все-таки была, дочка?» — спросила она мирно. «Я жду тебя с ужином». В мамином голосе ей без труда уловила нотки фальши. «Что случилось?» — строго спросила я. «Отчего ты так всполошилась? Мы вроде бы не договаривались, что я должна тебе сообщать свое расписание по минутам. Я же не спрашиваю тебя, чем ты занималась весь день». «Ну что ты такое говоришь?» Мама замахала руками. «Просто звонил Арсений Николаевич». Ия, которая направилась уже было в свою комнату, резко остановилась. «И что?» — спросила она. «Он сказал, что ты отказалась с ним работать и говорила с ним недопустимо грубо. Отказалась помочь, повесила трубку. Что происходит, Ия?» «Он так тебе сказал? Вот просто взял и ни с того ни с сего стал жаловаться тебе на меня? Как будто я непослушная девчонка, а он воспитатель в детском саду?» «Ну...» — мама отвела глаза, но Ия уже все поняла. «Это было не первый раз. Вы уже давно общаетесь с ним по телефону?» «Да не то чтобы». Впервые Ия видела, что мама растерялась. «Говори», — приказала она. «Немедленно рассказывай, что у вас за разговоры с Арсением Николаевичем». «Ну какие у нас могут быть разговоры?» Мать возмутилась, причем сделала это так неловко, что ей не понадобилась ее новая прозорливость, чтобы понять. Разговоры были. Долгие и подробные беседы, в которых они обсуждали ее за ее спиной. «Мама, если ты не хочешь, чтобы мы рассорились навсегда, чтобы я ушла из дома, ты должна сейчас же мне все рассказать». И столько непривычной, незнакомой решимости было в Иином голосе, что мать поверила. В глазах у нее мелькнул испуг, а потом — самая настоящая злость. «Ну да, он звонил как-то, когда тебя не было дома, представился как воспитанный человек. Не могла же я повесить трубку?» Нервно заговорила она. «Мы славно поговорили о его работе, о вашем сотрудничестве. Он очень тебя хвалил». «Врет», — поняла Ия. «Моя мать мне врет, это ясно. Причем врет неумело. Ребенок и то догадается, что голос фальшивый. Она нарочно меня забалтывает, сыплет пустыми словами, чтобы я не догадалась о настоящей подоплеке ее поступков». «Хватит», — резко сказала она. «Я же просила тебя говорить правду, а ты вместо этого снова врешь мне в глаза». «Как ты смеешь так разговаривать со мной?» Теперь в голосе матери послышались визгливые нотки. «Не отвлекайся», — холодно посоветовала Ия. «Хотя что такого нового ты мне можешь сказать? Я и так знаю, что ты сама позвонила Арсению Николаевичу». «Нет, все было, как я сказала». «Неважно», — Ия махнула рукой. «Важно, что вы сговорились за моей спиной и обсуждали мое поведение. И инициатором этого была ты. Потому что он сам до такого бы не додумался. У него вообще с воображением туговато». «Вот как», — прищурилась мать. «Стало быть, твой кумир повержен? Ты в нем разочаровалась?» «Я просто прозрела», — ответила Ия. «И если бы не ты, все случилось бы намного раньше». И тень, мелькнувшая в глазах матери, сказала ей, что она совершенно права. «Ты прекрасно меня знаешь. Ты разговаривала с ним часто и давала советы, как ему себя вести со мной, чтобы поддерживать меня в таком подвешенно влюбленном состоянии. Эти его сомнительные комплименты и поглаживание по моей руке. А меня ты, наоборот, удерживала от каких-либо активных действий. Даже подружкам не велела говорить. Тут ты, конечно, права. Подружки бы обязательно проболтались. Мне было бы стыдно. И как-то эта история разрешилась бы. Либо же я призналась бы ему в любви. А он бы повел себя так, что я сразу бы поняла, ничего у нас быть не может. Плакала бы, переживала, но рано или поздно забыла бы его. Либо же он переспал бы со мной, и тоже все бы закончилось со временем. Ты ничего этого не хотела допустить. Почему? Зачем, мама? Для чего тебе нужно было, чтобы я тратила свое время и душевные силы на этого человека? Ведь ясно же, что никогда ничего у нас с ним не могло быть. Он просто требовал от меня работы и не платил за это ни копейки. Очень удобно для него». Тут Ия взглянула на мать и осеклась, потому что увидела совсем чужого человека. Исчезло всегдашнее приветливое выражение. Улыбающиеся раньше губы сомкнулись, глаза зло прищурились. Даже щеки, раньше гладкие, как мрамор, сейчас обвисли. «Умная стала», — — прошипела мать. «Ишь, как заговорила! Прозрела, все поняла! Это тебе только кажется, что поумнела, а на самом деле, как была дурой, так и осталась. Сидишь в своем музее, жизни не знаешь. И сидела бы дальше. Что тебе, плохо, что ли? Живешь у меня на всем готовом, еду тебе под нос подставляю». «Не отвлекайся», — снова посоветовала я. «Говори по делу, еда тут ни при чем». «Верно», — согласилась мать. «Значит, ты спрашиваешь, зачем? Затем, что твой отец, этот негодяй и подлец, не оставил мне ничего». «Не называй его подлецом», — по инерции заговорила я. «То есть как это ничего не оставил? А эта квартира, а та другая, а загородный дом в Таксово?» «Это все принадлежит тебе. Он оставил все тебе и в сопроводительном письме написал мне, что этим хочет тебя защитить. Защитить от меня. А ты, чокнутая искусствоведша, даже ничего не поняла. Ты подписывала все доверенности, не вникая в смысл. И я должна была спокойно ждать, пока тебя не охмурит какой-нибудь ушлый провинциал и не наложит жадную лапу на все имущество? Но неужели ты думаешь, что я бы бросила тебя на произвол судьбы?» Растерялась я. «Ты же моя мать, у нас все общее». «Ой, это ты сейчас так говоришь», — отмахнулась мать. «Я-то знаю жизнь». И я подумала, что, пожалуй, отец был прав в своем решении, поскольку мать, будучи на ее месте, нисколько бы не сомневалась, присвоив все имущество. Да, отец изучил ее лучше, чем я. «И поэтому ты 10 лет внушала мне любить этого Арсения Николаевича?» «Очень удобно», — мать цинично усмехнулась. «Ты всегда при деле. На другого мужчину и не взглянешь. Он тоже не в накладе. Все же ты умница и здорово ему помогала. А я хоть пожила спокойно, собой занялась». «А что я эти 10 лет могла потратить на более полезные занятия? Тебя не волнует?» Теперь Ия тоже кричала. «Да какие там занятия? Корпела бы над какими-то залежалыми бумагами, вот и все». Отмахнулась мать. «И потом тебя же никто не заставлял. Просто собственной головой ты способна думать только про дурацкие музейные проблемы. В жизни и людях ты ничего не смыслишь». «Вот тут ты ошибаешься», — подумала Ия, но вслух она ничего не сказала.